Гуадалканал. Через полгода после формирования первого батальона плавающих транспортеров 7 августа 1942 года вооруженные силы США провели первую крупную морскую десантную операцию на острове Гуадалканал, известную также как операция Уотчтауэр. К тому времени на базе Кэмп Пендлтон в Южной Калифорнии был сформирован и второй батальон плавающих транспортеров. Согласно плану операции, транспортеры LVT-1 из состава 1 и 2 батальонов плавающих транспортеров должны были только перенести личный состав и грузы 1-й дивизии морской пехоты через коралловый риф на берег. LVT, в отличие от десантных барж и катеров, могли переползать рифы и отмели, за что на них и возлагали такие надежды. Но уже на Гуадалканале им пришлось для подвоза грузов продвинувшимся вперед подразделением десанта и самим продвигаться внутрь острова. Тем более, что для обычных грузовых машин местность оказалась непроходимой. Часть машин LVT использовали также для перевозки групп солдат вдоль обороняемого периметра Хендерсон-Филд, главного объекта сражения на острове. Хотя в эксплуатации машин выявился ряд проблем, о чем свидетельствуют в частности остатки LVT-1, долгие годы ржавевшие на Гуадалканале, в целом LVT показали себя ценным средством не только высадки войск на берег, но и их снабжения в условиях влажных джунглей и вязкой грязи. Ожидалось, что уже заказанные LVT-2 покажут большую надежность. После победы на Гуадалканале американцы двинулись дальше по цепи Соломоновых островов к Рабаулу на остров Новая Ирландия.